Друзья, в продолжении нашего общения и уже в заключении собрания, прочитаю Священное Писание, и мы немного порассуждаем. Хотя о рождении Иисуса Христа рассуждать можно очень много, но, как один сказал, кратость – сестра таланта, краткость. Но сегодня вряд ли нам кратко получится говорить. Сегодня мы можем размышлять много, не только в этом собрании, но когда идем домой, когда в домах находимся. Для размышления прочитаю текст Писания, который записан в первом послании Тимофею, 3 глава, 16 стихом. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». До этого места. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Поставим вопрос для наших рассуждений. И вопрос этот очень серьезный. А для чего Богу необходимо было принять плоть человека? С какой целью Бог пришел на землю? И что побудило Его, Бога, умолиться до уровня грешного человека? Это вопрос серьезный, и он требует серьезных размышлений, рассуждений. Кратко о нем можно говорить только тезисно, но думаю так, что мы хотя бы немного коснемся этого вопроса. Если кто-то будет больше размышлять, он найдет много для себя полезного. Поставим вопрос следующим образом. А что сделал человек? И какова причина со стороны человека, что Бог пришел на землю? Мы читаем от начала слова, записанное в первой книге Библии в Бытие, 4 стихом. Тогда, когда уже грех вошел в человеков, когда уже произошло падение, отпадение человека от Бога, и стала развиваться цивилизация. Мы читаем такое слово. Да, линия Каина, то есть тех безбожных людей, отошедших от Бога, совершающих свое служение Богу или по-своему служение Богу. И в этой линии Каина рождается Ламех. О жизни Ламеха немного написано. И мы прочитаем 4 глава Бытия с 23 стиха. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Что здесь мы читаем для наших размышлений? Был человек, и кажется, о нем немного сказано, а что же нам дает это повествование? Друзья, мы здесь читаем такое, или видим, как умножается грех на земле. Мы можем наблюдать, допустим, в наших семьях, когда дети малые. Бывает такое, один другого обидел, сказал обидное слово. Что происходит? В ответ 2-10 слов, или больше того, кулаки, или больше того, и дальше, и дальше. Откуда это? Вот это и есть умножение греха. На простых примерах можем видеть. Посмотрите в себя, в свое сердце, как оно бывает. Тогда когда кто-то вас обидел, сказал, может быть, не совсем прилично о вас в обществе, как мы на это реагируем? Очень редко кто может сразу же в сердце своем смириться и сказать, «Господи, Ты допустил для моего смирения, благодарю Тебя». Зачастую, может быть, возникает следующее. Где-то слаба затаилась, обида или еще что-либо. Грех умножается. В данном случае, считая о Ламехе, мы видим, он говорит женам своим, «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Толкователи Священного Писания сводятся к мысли о том, что здесь говорится о открытии греха. Вот он говорит женам, муж мне причинил язву, а я его убил. Причинил рану, и я его убил. То есть за незначительное человек, Ламех, совершает убийство. грех умножается. И более того, если он говорит, что за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. И вот в таком состоянии живет человечество. Умножаясь количественно, оно умножается во грехе своем. Когда мы читаем из книги «Псалтырь», я прочитаю одно место, это 13-й псалом, там есть несколько стихов таких. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». То есть Бог смотрит на землю, и что же Он там видит? «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие?» И дальше. «Нет делающего добро, нет ни одного. Все уклонились, сделались равно непотребными». Иными словами, на этой земле не осталось ни одного человека, которому бы Бог благоволил. Кто-то скажет, ну как же так? Вспомним времена Ноя. И можно видеть, что с той каиновой цивилизации, где жил Ламех, что осталось? Бог истребил все. Почему? Потому что они в сердце своем отвергли Бога. Мало того, они пошли путем противления Богу. И во всей этой среде сынов человеческих был только один праведник – Ной. И если бы еще Бог помедлил, допускаю эту мысль, если бы Бог помедлил, что бы произошло? Ной отошел в вечность, а после Ноя нужно истреблять всю землю, не оставлять никого в живых. Мы читаем в послании к Галатам такое слово – записано в 4 главе, 4 стихом. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, у Бога на все есть время, Бог никогда не опаздывает, но, с другой стороны, Он всегда дает возможность человеку дойти до осознания, кто ты есть и куда ты идешь. В жизни, в нашей жизни бывает то, что Бог останавливает. Я как-то приводил пример уже давно из жизни одного человека. Это мой знакомый. Он говорил так. Он человек неверующий, работал на автомобиле. И он говорил так. «Если в жизни моей что-то случается, когда я вижу явно, что случай или момент уберег меня от какой-либо аварии, я понимаю, что тот Всевышний разум желает, чтобы я от чего-то худого отстал. Итак, одно, другое, третье оставлял, понимая, что это допускает ему тот». Он не называл его Богом, он не признавал его за Бога. Но в душе своей он понимал, что есть некая сила, которое допускает в его жизни определенные случаи опасности, дабы он исправился. Это человек. Мы с вами такие же, по сути своей, и мы видим, в нашей жизни есть тот, который нами управляет. Когда пришла полнота времени, для каждого человека есть определенная полнота. Когда Бог желает приникнуть к тебе, когда Бог желает снизойти к тебе, когда Бог желает услышать тебя. Это одно. Когда мы читаем Ветхий Завет, для многих из нас эта книга, кажется, не совсем понятной. Почему? Потому что много-много есть того, казалось бы, в нашей жизни и ненужного. Допустим, есть закон, данный для народа Израиля, и есть закон о жертвоприношении. Мы сегодня слышали, что сказано о Христе – Агнец Божий. И это взято из закона, это выражение – Агнец. Из третьей книги Моисея, книга Левит, я прочитаю из первой главы об одной жертве, которая предписывалась для народа Израиля. и через это посмотрим на Иисуса Христа. Или в свете этой жертвы обратим внимание на Христа и Его пришествие на эту землю. Мы читаем со 2 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Жертва всесожжения. Она сжигалась полностью на жертвеннике. Какая суть этой жертвы? Это не есть жертва за грех. Жертва за грех несколько иная, и она по-другому приносится. А это жертва всесожжения. Ради чего человек приносил эту жертву? Здесь мы с вами прочитали. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов своих». Первое, что необходимо было сделать, это принести жертву. Нужна жертва. Второе, это соединиться или отождествиться с этой жертвою, возложит руку свою на голову жертвы. И третье, он приобретет благоволение. Благоволение Бога к себе. Вопрос, а для чего это Божие благоволение? В очищении грехов. Вот она суть. Если мы смотрим очень коротко на то человечество, то мы видим, что нет ни одного. Все совратились, сделались равны непотребными. Нет ищущего Бога. И в этой среде, или в это время, когда в среде народа не было ни одного угодного, достойного Богу, то Бог явил милости и оказал свое благоволение к людям. А как? Как приобреть Божие благоволение для прощения грехов? Как приобреть благоволение для жизни вечной? И вот здесь необходимо было, чтобы пришел тот, кто беспорочен. Чтобы пришел тот, кто не имеет этого в себе Адамова греха наследия, того внутреннего, так скажем, убийства. И это есть Сын Божий. И мы прочитали. Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Необходимо было, чтобы Христос Иисус родился на этой земле от человека и пришел в образе человека, и уподобился человеку, и взял на себя эти грехи человека или всего человечества, и пострадал и умер за человеков, как жертва всесожжения, как жертва за грех. А для чего? Чтобы приобрести Божие благоволение. Когда мы будем читать из Нового Завета, я прочитаю одно место, это Евангелие от Матфея, во время, когда Христос принял крещение, там написано такое слово, 3 глава, 16 стиха и ниже. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сии отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него», то есть на Христа. «И се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иными словами, в котором мое благоволение, это не к которому мое благоволение, то есть к Иисусу Христу. Если бы так было написано, к которому мое благоволение, то мы с вами были бы лишены благоволения Божия в прощении грехов. Но написано, в котором мое благоволение. Вопрос, а для кого это Божие благоволение во Христе Иисусе? Для нас, людей, для тех, кто верует в жертву Иисуса Христа, для тех, кто на сегодня признает Его могущество, для тех, кто сегодня желает отвратиться от этих грехов и от этой тьмы и быть с Богом, с народом Божиим, чтобы наследовать благословение Божие, чтобы иметь благоволение Божие. Когда мы читаем послание Ефесянам с 1 главы, я прочитаю с 3 стиха, написано такое слово. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Вот здесь мы читаем о том, каково же Божье благоволение к нам, и как оно действует, и нужно ли оно для человека. Мы прочитали, что Бог во Христе Иисусе благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Иными словами, Он на сегодня, глядя на нас, уже видит нас искупленными и прощенными. Он уже видит нас посаженными во Христе на небесах. Он уже сегодня нам даровал милости, назвав нас своими детьми. Он сегодня даровал нам наследие вечное. И этот человек может иметь сегодня во Христе Иисусе. А почему? Потому что Он Христос, как Сын Божий, как Агнец Божий, приобрел Божье благоволение для всех искупленных. И как здесь мы прочитали, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленную. Иными словами, здесь нас Господь или нас Бог удостоил Его прославить в похвалу славы благодати Его. Иными словами, Бог дарует нам благодать, милость, то есть от Себя исходящую. Для чего? Для прощения грехов. А с какой целью? Чтобы нам не только наследовать вечность, но чтобы нам и прославить Его, и благодать Его, которую Он даровал нам в Иисусе Христе. Сегодня, если мы рассуждаем о Христе, то поистине это Агнец Божий. Поистине это Тот, шедший с небес, который приобрел Божие благоволение для искупленных. Приобресть Божие благоволение. А что это такое Божие благоволение? Тогда, когда Бог Отец обращает внимание на грешного человека, на падшего, на уже погибшего человека по грехам своим, и как в послании Ефесянам мы читаем, что мы были мертвые пред Богом по грехам и преступлениям нашим. Но Он, Бог, оживотворил нас со Христом. Благодатью мы спасены. Вот эта милость, это Божье благоволение к нам, Бог или Христос приобрел для нас от Бога своей жертвою. Он пришел на эту землю. С какой целью? Чтобы даровать нам милость, чтобы даровать нам благодать Божию, чтобы искупить нас от грехов и вечной погибели. Сегодня мы об этом также слышали. Поэтому мое желание, чтобы каждый из нас порассуждал, кто есть Христос. Что Он для меня лично сделал? Отвечу. Он открыл спасение. Он открыл небо. Он открыл Бога. Он открыл нам, нас самих. И мы можем в свете Христовой благодати посмотреть на себя и сказать: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И сегодня, может быть, кто-то пришел, чтобы послушать слова Божьи в этот праздничный день, чтобы прославить Бога. Хорошо, если ты еще не примирен с Богом, то Бог желает, чтобы Божье отцовское благоволение явилось к душе твоей, к сердцу твоему, дабы ты имел спасение. Поэтому сегодня можно также покаяться пред Богом во грехах своих с одним желанием – быть в числе спасенных, чтобы Бог благоволил ко мне и благословил меня». Я еще один пример скажу, и уже будем молиться. А пример такой. На одном из бракосочетаний спрашиваю жениха невесту: «Желаете ли иметь Божие благословение?» «Да, да». «Желаю, вернее, спрашиваю родителей: желаете ли, чтобы ваши дети имели Божие благословение?» «Да, желаю». А я в тот момент уже читаю Священное Писание, как было сказано, благословение Ревекки: «Да родятся от тебя тысячи тысяч». И спрашиваю маму невесты: «А желаешь ли, чтобы так Бог благословил твою дочь, чтобы она была многодетной мамой?» И та немножко стушевалась. Что это хочу сказать? Мы представляем Божье благословение как благо для нас, то есть то, что мы сегодня наследуем, имеем, и это хорошо душе моей. Но Божье благословение не всегда так. Не всегда такие бывают. Божье благословение – это Бог дарует нам благоволение свое для спасения души нашей. И бывает так, что на сегодня тебе может быть стыдно встать и сказать: «Господи, прости, я грешен». Но ты думаешь, может, Божья благодать тебя приподнимет и принесет сюда. Нет, это твое, тебе нужно переступить. умереть. Тебе нужно свое «я» наступить, умертвив его, и прийти к Богу и сказать: «Господи, грешен я, прости меня за грехи мои, желаю быть с народом Твоим». И далее мы находим, что в жизни христианина бывают случаи, когда Бог нас благословляет, но не так, как мы думаем. Вспомните народ израильский. И мы видим, что когда Моисей приходит к фараону и просит отпустить народ, что получается с народом? Фараон увеличивает тяжесть жизни народа Израиля в плену. Увеличивает. И кажется, где же Бог, где рука Божья? Но мы найдем в дальнейшем, это послужило во благо. Поэтому Божье благословение, оно в Божьем благоволении к нам. Благослови нас, Господь, принять это и прославить Бога нашего. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.